Пока Одиссей спал, почти все его спутники вышли на остров. Филипп, кормчий его корабля, подошел к ручью, опустился на корточки, напился. Поднял на Одиссея взгляд и проговорил: «Хороший остров. Я бы остался здесь надолго, может быть, до конца своих дней». Да, этот остров казался таким спокойным, таким гостеприимным. Но под этой безмятежной поверхностью Одиссей чувствовал какую-то неясную опасность. «Мы не можем остаться здесь навсегда. Мы должны вернуться на Итаку, где нас уже много лет ждут». «Ждут ли?» — вздохнул Филипп. Постепенно все спутники Одиссея перебрались с корабля на сушу, утолили жажду и расположились на теплом прибрежном песке, чтобы отдохнуть. Один из них подошел к дереву, осыпанному белыми глянцевыми цветками и спелыми темно-красными плодами, сорвал один плод и надкусил его. «Вкусно», — проговорил он, обводя спутников довольным взглядом, — «очень вкусно». По подбородку мужчины стекал густой сок, похожий на темную кровь. Остальные моряки потянулись к дереву, чтобы отведать незнакомые плоды. Одиссей тоже пошел туда, чтобы отведать спелые плоды, но тут раковина, спрятанная в складках его одежды, задрожала, как живое существо. Одиссей достал ее, поднес к уху. Из раковины доносилось тихое пение, а потом мелодичный голос тревожно проговорил: «Не ешь эти плоды, ни в коем случае не ешь». «Почему?» — спросил Одиссей, но из раковины снова доносилось только пение. А к Одиссею уже направлялся Филипп, в руках его было несколько красных плодов. Он протянул один такой плод Одиссею и произнес с улыбкой: «Возьми, Одиссей, это и правда вкусно, и хорошо утоляет жажду, да и насыщает». Но Одиссей вспомнил голос из раковины и отказался: «Не буду и тебе не советую». «Почему? Ты думаешь, они отравлены?» «Может быть. Даже если и так, лучше умереть от столь вкусного яда, чем от голода». С этими словами он жадно впился зубами в плод, брызнувший темным соком. Одиссей огляделся. Он снова почувствовал на себе чей-то пристальный изучающий взгляд. А потом ему показалось, что в кустах кто-то промелькнул, и снова там блеснули чьи-то глаза. Одиссей шагнул к зарослям, но тут услышал за спиной удивленные и испуганные голоса, обернулся и увидел, что его спутники сгрудились вокруг одного из своих товарищей, того самого, который первым попробовал темно-красные плоды. Тот стоял на четвереньках над грудой красных плодов и пожирал их, издавая странные звуки, похожие на кабанье хрюканье. Одиссей пригляделся и увидел, что несчастный меняется на глазах. Его одежда, истлевшая от солнца и морской соли, распалась на куски и свалилась на землю. Человеческие руки и ноги превратились в короткие ножки, заканчивающиеся раздвоенными копытами. Шея превратилась в толстый кабаний загривок, все тело покрылось густой жесткой щетиной. Теперь вместо бывалого воина перед Одиссеем был кабан, который жадным хрюканьем пожирал красные плоды. Остальные эллины испуганно переговаривались, кто-то из них выплевывал остатки красных плодов, кто-то, наоборот, с жадностью поедал их. Вот еще один человек упал на четвереньки, покрылся щетиной и захрюкал, и еще один. Вскоре со всеми спутниками Одиссея произошла страшная метаморфоза. Одиссей в ужасе смотрел на стадо свиней, которое жадно пожирало красные плоды. В это время кусты раздвинулись, и на поляну вышла легкой поступью красивая молодая темноволосая женщина в светлом хитоне. В руке у нее был пастушеский посох. Она направилась к свиньям и погнала их в глубину острова. Тут она заметила Одиссея и остановилась, закусив губу. «Кто ты?» — спросила она с интересом. «Я не отвечу тебе, пока не узнаю, кто ты сама». «Я? Цирцея? владычица этого острова. «Что ты сделала с моими спутниками, Цирцея?» «Они сами сделали это с собой. Для них важнее всего набить свои желудки, так что у них души свиней. Я только придала им тот облик, который был присущим». «Зря ты так говоришь о них, Цирцея. Они славные воины, победители великого Илиона. Многие месяцы предательские ветры и течения носили нас по неизведанным морям. Мы все были измучены голодом и жаждой, поэтому я ничуть не виню их за то, что они прельстились ароматными плодами». «Ты же не прельстился ими. Так кто же ты? Назови мне свое имя». «Я Одиссей, сын Лаэрта, царь Итаки». «Я наслышана о твоем хитроумии, Одиссей. И теперь я не удивляюсь, что ты не поддался на мое волшебство. Пойдем же со мной в мою скромную хижину. Ты наверняка устал и проголодался». Одиссей пошел за Цирцеей по тропинке среди зарослей. Стадо свиней трусило перед ними. Вскоре они вышли на просторную поляну, посреди которой стоял красивый дом. Рядом с этим домом была загородка, из-за которой доносилось хрюканье свиней. Цирцея отперла ворота и загнала новых свиней к своему стаду. Затем ввела Одиссея в свой дом. Они оказались в просторной комнате, посреди которой стоял стол. Цирцея хлопнула в ладоши, и стол сам собой покрылся льняным покрывалом. Она еще раз хлопнула, и на столе появились серебряные блюда и чаши удивительно искусной работы. Она хлопнула третий раз, и блюда наполнились всевозможными яствами, а чаши — ароматным вином. «Угощайся, премудрый Одиссей», — проговорила Цирцея с улыбкой. «Ты устал и проголодался? Так прими мое скромное угощение». Одиссей, однако, не спешил начинать трапезу. «Я понимаю», — произнесла Цирцея, — «ты привык к изысканным яствам, и мое угощение кажется тебе бедным, но я приготовила его от души, и ты обидишь меня, если откажешься от него». Одиссей поднес раковину к уху, прислушался. Из раковины, как и прежде, доносилось волшебное пение, пение на древнем таинственном языке, а потом сквозь него послышался негромкий голос. «Одиссей! Одиссей! Если хочешь вернуться на родную Итаку, не ешь ничего, кроме хлеба и смоквы». Одиссей быстро окинул взглядом стол, взял свежую лепешку и несколько плодов фигового дерева. Цирцея взглянула на него разочарованно. «Почему ты не ешь ничего из моих яств? Тебе не нравятся мои угощения? Это очень обидно. Я старалась, как могла, угодить тебе, Одиссей». «Прости меня, Цирцея, но я привык к простой пище и не люблю изысканные лакомства. От них воля тает, как лед летом. Тело слабеет, в нем поселяются хвори и болезни». «Что ж, я не буду принуждать тебя, Одиссей. Ешь, что твоей душе угодно». Цирцея обиженно замолчала, но через минуту снова обратилась к Одиссею. «Что это за раковина, которую ты то и дело подносишь к уху? Что ты там слышишь?» «Эту раковину я нашел на морском берегу, а слышу я в ней шум моря, который напоминает мне родную Итаку». «Итаку?» «Да, мой родной остров. Остров, которым я правил по совести и справедливости. Остров, на котором осталась моя жена Пенелопа и сын Телемах. Остров, на котором я не был уже почти 20 лет. Остров, на который я хочу вернуться». «Не знаю, стоит ли тебе туда возвращаться. Ты говоришь, что не был там уже 20 лет? Неужели ты думаешь, что твоя жена так долго хранила тебе верность?» «Я уверен в ней». «Очень зря. 20 лет — это слишком большой срок для женской верности. А твой сын? Что ты знаешь о нем? Он ведь видел тебя, когда был совсем маленьким ребенком. Он тебя просто не вспомнит. Он услышит голос своей крови, голос своей судьбы. Мой сын непременно узнает во мне отца. Что ж, коли так, поживи у меня сколько захочешь и возвращайся на свою Итаку. Если захочешь, конечно. Спасибо тебе за гостеприимство. После трапезы Одиссей сказал, что устал, и прилег отдохнуть, а Цирцея отправилась вглубь острова. Едва она удалилась от своего дома, заветная раковина снова запела. Одиссей поднес ее к уху и услышал голос нимфеи. «Одиссей! Одиссей! Если ты хочешь вернуться на Итаку, пойди сейчас по следу Цирцеи и посмотри, что она делает». Одиссей послушно поднялся и тайком пошел за волшебницей. Он увидел, как Цирцея в глубине леса собирает какие-то травы, выкапывает коренья. Проследив за ней, Одиссей вернулся на берег моря. Там он увидел обыкновенную раковину, выброшенную волнами, и подобрал ее. Затем он вернулся в дом Цирцеи. Заветную поющую раковину он спрятал за потолочной балкой, а к себе в изголовье положил ту раковину, что нашел на берегу, лег и сделал вид, что спит. Вскоре пришла Цирцея. Заглянув в дом и увидев спящего Одиссея, она неслышными шагами вошла к нему и обыскала его вещи. Найдя в изголовье раковину, она заменила ее другой такой же, а после вышла из дома и развела на лужайке огонь. Над этим огнем она повесила котелок, вскипятила в нем воду и бросила в нее те травы, которые собрала в лесу. Этим отваром она напоила свиней в закуте, остатки же его налила в глиняный кувшин. Затем налила немного отвара из другого кувшина в деревянное корыто и подвела к этому корыту двух черных свиней. Свиньи напились, и вдруг на глазах удивленного Одиссея превратились в двух чернокожих рабов. Эти рабы по приказу Цирцеи вычистили свиной закут, задали корм остальным свиньям. После этого Цирцея снова дала им выпить первого отвара, и рабы снова превратились в свиней. Одиссей сделал вид, что проснулся и вышел из дома. Цирцея встретила его приветливой улыбкой и предложила напиться из того кувшина, в который перед тем налила колдовской отвар. Одиссей поблагодарил Цирцею, но тут же отвлек ее, сказав, что на дерево опустилась птица удивительной красоты. А как только Цирцея отвернулась, он поменял кувшины. «Напейся, Одиссей», — повторила Цирцея настойчиво. «Это родниковая вода, чистая и сладкая, как нектар». «Я выпью этой воды, но и ты выпей». Цирцея с улыбкой напилась из кувшина, другой же протянула Одиссею. Он сделал несколько глотков, поставил кувшин. С Цирцеей происходило что-то странное. Она побледнела, покрылась потом, лицо ее перекосилось, словно от сильной боли. Затем она опустилась на четвереньки, подняла взгляд на Одиссея и прохрипела меняющимся голосом: «Что? Что ты сделал со мной, Одиссей?» «То же, что ты сделала с моими спутниками. То же, что хотела сделать со мной». Цирцея хотела что-то ему ответить, но не смогла. Она уже лишилась человеческого голоса и могла только хрюкать. Ноги и руки ее превратились в короткие свиные ножки, лицо в свиную морду, нежная кожа на глазах огрубела и покрылась жесткой щетиной. Через минуту перед Одиссеем стояла обыкновенная свинья. Одиссей схватил палку и загнал свинью в угол закута, остальных же свиней выпустил и налил в корыто перед ними тот отвар, которым Цирцея поила своих черных невольников. Свиньи, отталкивая друг друга, бросились к корыту и жадно выпили волшебный отвар. Прошло несколько минут, и все они превратились в людей. Среди них были спутники Одиссея и другие моряки, раньше попавшие на остров Цирцеи. Кормчий Филипп, потягиваясь и зевая, проговорил: «Я славно выспался, но мне приснился очень странный сон. Будто я превратился в кабана, и не только я». «Это был не сон», — ответил ему Одиссей. «Нам нужно скорее покинуть этот остров». Они набрали смоквы и других безвредных плодов, наполнили бочонки свежей водой и покинули остров Цирцеи. Прежде чем покинуть остров, Одиссей забрал заветную раковину вместе с заключенной в ней дочерью Посейдона. На завтрак Марина пошла рано, чтобы никого не встретить в столовой. Но там уже торчал тот самый тип в бабочке, но уже в другой. Это была белая в синий горошек. Все ясно, фишка у него такая. Только вот зачем он здесь? На пляж не ходит, в барах вечерами тоже не сидит, никак, в общем, не развлекается. Зачем тогда на курорт ездить? Вошла та семейная пара, что держалась особняком. Этот тип встрепенулся было, потом сел обратно за столик. Встретившись взглядом с Мариной, он порывался было что-то сказать, но она отвела глаза и ушла к стойке за кофе. А после завтрака, не заходя в номер, отправилась на набережную. Спускаясь по крутой тропинке, она невольно замедлила шаг, поскольку услышала впереди подозрительные звуки: треск сучьев, тяжелое дыхание и приглушенные ругательства. Тропинка шла зигзагами, так что сверху можно было увидеть, что делается за поворотом. Очень осторожно Марина взглянула вниз и увидела такую картину. Двое здоровенных мужиков лупили третьего. Один держал его сзади за плечи, а второй с размаху заехал в челюсть. Затем первый отпустил его, и тот свалился на землю. Тогда двое амбалов начали пинать его ногами. Он только закрывался, не пытаясь сопротивляться. Наконец мужики устали от мордобоя или им просто надоело, потому что один что-то сказал упавшему, а второй напоследок пнул его ногой, и они ушли. Марина выждала некоторое время и тоже решила спуститься, потому что другой дороги вниз не было. Когда она подошла к лежащему, тот шевельнулся, так что от неожиданности она скакнула в сторону, как испуганная антилопа, спряталась за камнем и высунула голову, как черепаха из панциря. Лежавший человек застонал и поднял голову, и тут Марина узнала в нем Феликса, того самого типа из охраны отеля. Сейчас на нем не было униформы, но рыжая щеточка усов и плотная полноватая фигура — да, это точно он. Нос его больше не провисал, уныло. Вместо носа была огромная сизо-лиловая картофелина. Феликс попытался перевернуться и снова без сил упал на пыльную тропинку. Марина помедлила. С одной стороны, если по-умному, то нужно идти вниз, не обращая внимания на Феликса. Кто он ей? Да никто. Тем более, что это именно он разглядел у нее в сумочке драгоценный камень и навел на нее красавчика Марина и того урода, похожего на пирата, что напоил ее кофе с наркотиком. Если бы не он, никто бы и знать не знал, что она нашла камень. Кроме ювелира, конечно, а он уж промолчал бы. С другой стороны, если по-человечески, то нельзя бросать раненого без помощи, а по этой тропинке еще не скоро кто-то пойдет. Отдыхающие предпочитают дорогу поудобнее, хотя по ней к берегу идти дольше. Этак он еще помрет тут на жаре. И не то, что Марине его так жалко, но приедет полиция, начнется следствие. Все станут расспрашивать, кто где был. Кто-нибудь обязательно вспомнит, что Марина ушла с завтрака раньше всех. Этим отдыхающим ведь до всего есть дело. И так на нее косо смотрят, что одна. Ладно, об этом после. Марина подошла к Феликсу и тронула его за плечо. «Эй, ты жив?» Он с трудом поднял голову и открыл совершенно мутные, бессмысленные глаза. «Эй!» тихонько позвала Марина. «Ты меня слышишь? Как ты, может быть, вызвать скорую? Помощь позвать?» «Не надо никого звать», — незнакомым хриплым голосом заговорил Феликс. «Не шуми». «Ясно, не хочет, чтобы узнали в гостинице. Что ж, ей тоже ни к чему лишнее внимание». С трудом она оттащила Феликса с тропинки. Теперь их не видно было из-за большого камня. Марина попыталась его усадить, прислонив спиной к этому камню, но Феликс все время норовил упасть. Она побрызгала его водой из бутылки, что носила с собой. Он вроде очухался, но глаза были по-прежнему мутные, пустые. Ее он явно не узнавал. Может, это и к лучшему. «Кто это тебя так?» — спросила Марина. «Они. Это они. Сказали, что это только начало». Он издал не то вздох, не то всхлип. «Это из-за камней, которые пропали?» — рискнула Марина. «Из-за тех алмазов?» Она ожидала, что в лучшем случае он сейчас опомнится и замкнется, а в худшем... Впрочем, что он может ей сделать в таком состоянии? Она просто уйдет и все. Но он ответил. «Ну да, все из-за них». Она из окна вывалилась, не успела сообщить, куда она их спрятала. «А что теперь делать?» «Да, влетел ты на большие деньги», — фальшиво посочувствовала Марина. «Если бы только на деньги», — простонал он. «Ты думаешь, эти камешки тут и остаются, у Донны? Потому что я вообще человек маленький. Что Донна сказала, то я и делаю. И денег за это получаю, смех сказать сколько». «Ой, сейчас я тебя пожалею», — разозлилась Марина. «Прямо расплачусь. Не лез бы в криминал, так сейчас и не валялся бы тут весь избитый». «Это все Донна», — продолжал Феликс. Очевидно, в полусознании все тормоза у него отказали. «Это она обо всем договорилась. Через нас передача камней происходит. Происходила, потому что тут тихо, никто не интересуется». «А кто эти двое амбалов?» «Они от этого, который за камнями приезжает. Завтра он прилетит, а что мы ему отдадим? Нет у нас камней, черт знает, куда она их дела». «А ты-то чего боишься? Сам говоришь, что ты человек маленький, на подхвате у Донны, пускай она и беспокоится». «Ты ее не знаешь. Это такая сволочь. Пробы ставить негде, она всегда выкрутится, а меня подставит. Так что завтра он прилетит, и тогда мне кранты». С этими словами Феликс бессильно опустил голову на грудь и затих. Марина хотела было его растормошить, но потом решила, что в тени с ним ничего не случится, усадила его поудобнее, оставила бутылку воды и пошла вниз. Турфирма была закрыта. На записке, прикрепленные к двери, приглашали зайти после обеда. Марина вздохнула и решила прогуляться по набережной в надежде на то, что Феликс уже очухался и ушел с тропинки. Уж очень не хотелось с ним еще раз встречаться. А может, его нашел кто-то из отдыхающих? Марина прошла мимо магазинчика ювелира Стояна. Магазин не работал, на двери была табличка «Закрыто». Должно быть, Стоян решил отдохнуть, подлечить синяки и ушибы. В задумчивости Марина прошла немного дальше, и вдруг она услышала какой-то странный звук, доносящийся из сумочки. Она подумала, что на телефон пришло какое-то сообщение, открыла сумку, но телефон не подавал признаков жизни. А звук, привлекший ее внимание, доносился из морской раковины, которую она теперь постоянно носила в сумочке. Марина достала раковину, но та уже замолчала. И тут Марина заметила еще один небольшой магазинчик, перед которым она стояла. Магазин, на который прежде она не обращала внимания. Это было что-то вроде антикварной лавки. В витрине были выставлены серебряные чаши, бокалы, резные распятия, потемневшие от времени бронзовые и каменные статуэтки, безделушки, всевозможные шкатулки и табакерки. Вся эта антикварная дребедень Марину мало интересовала, и не из-за нее она обратила внимание на эту витрину. Не из-за нее, а из-за старой выцветшей гравюры в деревянной рамке, которая стояла на самом видном месте. На этой гравюре был изображен отель «Далмация», но не такой заброшенный, отмеченный печатью разрухи и запустения, каким видела его Марина. Отель на гравюре был ухоженным и оживленным. Перед ним были разбиты клумбы и цветники. Возле входа стояли старинные автомобили, прогуливались дамы в светлых нарядных платьях и господа в летних шляпах-канотье. На окнах первого этажа были опущены полосатые маркизы. И одна женщина особенно привлекла ее внимание. Красивая женщина с высокой прической в нарядном платье стояла в дверях отеля, было в ней что-то знакомое. Марина вошла в лавку, чтобы получше рассмотреть заинтересовавшую ее гравюру. Дверной колокольчик глухо звякнул. Хозяин лавки, мужчина лет 60 с густыми сросшимися бровями, который внимательно изучал какой-то альбом, взглянул на Марину и тут же вернулся к своему занятию. Внутри лавка была заставлена всевозможной антикварной рухлядью. Здесь были старинные стулья с гнутыми ножками и шкафчики с резными филенками, бронзовые настольные лампы, громоздкие торшеры и расписные шелковые ширмы, напольные вазы и часы в резных деревянных корпусах. Между всеми этими сомнительными раритетами оставалось совсем мало свободного места. Марина пробиралась среди этого антиквариата к подоконнику, на котором заметила гравюру, стараясь по дороге ничего не сломать и не разбить. Вдруг из ее сумочки снова донесся странный звук, такой же, как тот, что остановил ее перед антикварной лавкой. Звук, который издавала морская раковина. И тут Марина увидела нечто, что мгновенно заставило ее забыть про гравюру. К стене лавки было прислонено несколько старых пыльных картин, и среди них Марина увидела женский портрет. Этот портрет был как две капли воды похож на тот, который Марина увидела на стене в отеле «Далмация», когда пришла туда первый раз следом за Ариадной. Марина вспомнила, как увидела этот портрет, это лицо в таинственном и магическом лунном свете, и направилась к нему. Она взяла картину в руки и повернула к свету, чтобы лучше рассмотреть ее. Строгий взгляд, высокие скулы, четкие темные линии густых бровей, глубокая складка у переносицы. Хозяин лавки вновь оторвался от своего занятия, взглянул на Марину и проговорил: «Вас заинтересовал этот портрет? Это ведь портрет Ариадны Одисич?» Хозяин поднял левую бровь, в глазах его проснулся несомненный интерес. «Да, это она. Вы знаете, кто она такая?» «Владелица отеля «Далмация». «Вы правы. Это последняя владелица отеля «Далмация». А что, этот портрет раньше висел на стене в отеле?» «Может быть. Я купил его у одного старика, который когда-то работал в отеле. Если вас интересует этот портрет...» Но в этот момент дверной колокольчик снова звякнул, и в магазин вошла шумная пара средних лет, которая сразу засыпала антиквара всевозможными вопросами. А Марина продолжила рассматривать портрет. У нее появилась уверенность, что той магической ночью она видела этот самый портрет, не похожий, а именно этот. И снова уже третий раз за день в ее сумке раздался странный тревожный звук, словно таинственная раковина хотела ей о чем-то сказать, о чем-то важном. Сама не зная зачем, Марина осторожно повернула картину изнанкой к свету. И тут она увидела, что за край рамы засунут какой-то сложенный вдвое листок бумаги. Снова в ее сумке пропела раковина. Марине показалось, что на этот раз звук раковины был одновременно тревожный и торжествующий. Словно раковина хотела сказать ей что-то очень важное. И под влиянием этого звука или, может быть, какого-то неосознанного побуждения, Марина вытащила этот листок и спрятала к себе в сумку. Тут к ней подошел антиквар, который отделался от пары шумных туристов. «Если вас действительно интересует этот портрет, мы можем обсудить его цену. Я могу сделать вам большую скидку». «Нет, извините, я живу в гостинице, и мне некуда повесить такой большой портрет. А вести его в самолете очень сложно, нужно оформить много документов». С этими словами Марина поставила портрет на место и покинула антикварную лавку. Она поспешила в гостиницу, чтобы в своем номере изучить записку, найденную за рамой портрета. Никто не встретился ей на набережной. То есть люди там, конечно, были. Мамы, торопящиеся домой с пляжа, пока ребенок окончательно не заснул или не раскапризничался от солнца. Папы, сбежавшие ненадолго от своего семейства, чтобы выпить кофе в тенечке и посидеть в относительной тишине. Местные крепкие старики, опять-таки сидевшие за чашкой кофе с самого утра или игравшие с другими такими же стариками в нарды, а то и в какую-то карточную игру. Все они не обращали на Марину ни малейшего внимания, чему она была очень рада. Она нарочно пошла к гостинице более длинной дорогой, выбросив из головы Феликса. Ничего, как-нибудь сам спасется. У себя в номере она развернула найденный листок и прочла там странный текст. Второе послание к Коринфянам, 14:8. Марина растерянно уставилась на эту надпись. И что это значит? Она шла из антикварной лавки с четким ощущением, что она нашла что-то очень важное, то, что приведет ее к раскрытию какой-то тайны. И вот что она нашла. Совершенно непонятная надпись, какое-то послание, какие-то бессмысленные цифры. Это не говоря уже о Коринфянах. Вот кто они такие, хотелось бы знать. Всезнающий интернет немедленно выдал информацию, что коринфяне — это жители Коринфа, а Коринф — это крупный город в Древней Греции. Еще Марина узнала, что есть такой коринфский мрамор и архитектурный ордер колонн — дорический, ионический и коринфский. То есть вот никакой нужной информации. Зачем ей эти колонны? И кто посылает жителям города Коринфа послание? Ну да, не одно, а два, а может, вообще много. И самое главное, что в этих посланиях такого важного? Марина сложила листок, встала из-за стола. Беспокойство и разочарование погнали ее из номера. Она вышла в гостиничный холл. Там было прохладно и малолюдно. Бесшумно работал кондиционер, и муж скандальной брюнетки, Василий, откинувшись в кресле, спал сном младенца, время от времени громко всхрапывая. Его заполошной женушки в обозримом пространстве не наблюдалось, чему Марина чрезвычайно порадовалась. Перед журнальным столиком немолодые интеллигентные супруги разгадывали кроссворд. Жена аккуратно вписывала слова в клеточки, а муж сидел рядом с бокалом чего-то прохладного. «Разве бар днем открыт?» — спросила Марина с тоской, глядя на стакан. Ей захотелось такой же, чтобы пузырьки лопались и лед мелодично бренчал, и чтобы можно было пить долго-долго. Вот просто так сидеть под кондиционером, никуда не спешить, потягивать напиток и ни о чем не думать. Отдыхать, в общем. И вот почему она не может так проводить время? Что ей мешает? Нет у нее выводка шумных капризных детей, нет ворчащего, вечно всем недовольного мужа, нет даже спутника, перед которым нужно стараться выглядеть хорошо, то есть наводить красоту и тщательно следить, чтобы он не пялился на других женщин. Марина сама удивлялась своим мыслям. Только что, буквально вчера, она сокрушалась, что одна, а теперь вот удивляется, почему не может проводить время по своему вкусу. «Бар закрыт», — подтвердил муж, — «но...» Тут он добродушно Марине подмигнул и добавил вполголоса, что если ей очень нужно, то все можно устроить. «А это удобно?» — замялась Марина. «Удобно, очень даже удобно», — рассмеялась жена. «Тут все так делают». И муж пошел с ней к бару и постучал в запертую дверь условным стуком. И через 5 минут Марина получила запотевший бокал с безалкогольным коктейлем. Остальное все тоже было. Высокий бокал, целых 2 соломинки и даже кокетливый зонтик на краю бокала. И лед, очень много льда. «Спасибо», — от души поблагодарила Марина супругов. «Забегалась по жаре». И тут же прикусила язык. Что за глупая привычка выбалтывать первому встречному все о своих делах? Сейчас они поинтересуются, куда она бегала, придется рассказывать про то, что она хочет поменять билет на самолет, а там уж и выпытают у нее все про паршивца Глеба. Но супруги не стали ничего спрашивать, а углубились в свой кроссворд. «Автор послания римлянам», — проговорила жена и вопросительно покосилась на мужа. «Павел», — тут же ответил муж и уточнил. «Апостол Павел». Марина навострила уши. Тоже разговор про какое-то послание. Тут в кроссворде послание к римлянам. Но про Древний Рим она знает, в школе проходили. Надо же, как только ей понадобилось узнать про этих коринфян, или как там они называются, так сразу нашелся человек, который про них знает. Или может знать. Случайное совпадение? Уж слишком много вокруг нее случайностей. Но эти двое такие милые, безобидные пенсионеры, так что можно рискнуть. Уж от них никакая опасность не грозит. Марина отпила пару глотков из бокала и смущенно обратилась к соседям по гостинице. «Извините, что отвлекаю, но вы случайно не знаете, что такое послание к коринфянам?» «Первое или второе?» — деловито уточнил мужчина. «Второе». «Ну, это важный фрагмент Нового Завета. Это одно из посланий, адресованных апостолом Павлом христианской общине греческого города Коринфа». «Точно», — подумала Марина, — «но старичок-то разбирается». Впрочем, я так и думала. «А что значат цифры после этого названия?» — спросила она, стараясь выглядеть не слишком заинтересованной. «Цифры при цитировании Священного Писания означают номер главы и номер стиха, то есть строки соответствующего фрагмента». Пришлось сидеть в холле и болтать о пустяках, пока супруги не закончили разгадывать кроссворд и не ушли, после чего Марина бросилась обратно в свой номер. Здесь она нашла в интернете текст Нового Завета, в котором действительно без труда обнаружила второе послание к коринфянам, а в нем 8 стих 14 главы. Стих этот, или попросту строка, звучал так. «Свет истины сияет во тьме, как драгоценный камень в сокровищнице. И кто его взыскует, должен подняться по крутым ступеням, пойти по правому пути, доколе не узрит начертание имени моего. Узревши же его, нужно смиренно преклонить колени». Едва Марина прочла этот фрагмент, раковина, которую она положила на стол, запела — тревожно и торжественно, словно давая понять, что Марина на правильном пути. Марина перечитала текст еще раз. «Сияет во тьме, как драгоценный камень в сокровищнице». «Драгоценный камень». Она вспомнила о неограненном алмазе, который нашла возле тела мертвой женщины. Может быть, в этом тексте зашифровано сообщение, как можно найти тайник, где спрятаны остальные алмазы. А что похоже на правду? Ведь эта погибшая женщина — курьер. Она явно чего-то опасалась, поэтому и оставила таким сложным способом сообщение. Как выяснилось, не зря опасалась. Здравый смысл подсказывал Марине, что не нужно продолжать поиски. В самом деле, для чего ей сдались эти алмазы? Что она станет с ними делать, если даже найдет? Отдаст Феликсу? Да больно надо о нем думать. Или этому красавчику Марину? Еще чего не хватало. Или уж идти прямо к Донне, директору гостиницы, и говорить с ней открыто, выложить на стол карты, то есть алмазы, а взамен попросить, чтобы Донна избавила ее от преследования. Ну, допустим, что Донна ей все пообещает, чтобы получить камни. Но даже если она захочет помочь, она, небось, понятия не имеет, кто пытается ее Марину убить. Да и не поверит ей, ей никто не поверит. И говорил же Феликс, что эта Донна такая сволочь, что договариваться с ней нельзя ни о чем. Она обязательно обманет и подставит. Тут Марина ему верит. Так что лучше бы оставить все как есть, пускай они сами свои алмазы ищут. Но какой-то злой чертик подталкивал ее. «Иди, найди». не теряй попусту время. Вечером она не пошла на ужин. Погрызла ореховых сухарей, что купила утром на набережной, надела удобную темную майку и обтягивающие леггинсы, которые прихватила с собой, если будет возможность ходить в тренажерный зал. Хотела показать Глебу, что она в хорошей форме. Как будто это его когда-нибудь интересовало, тут же усмехнулась она про себя. И хоть не хотела она давать волю грустным мыслям, но все же подумала, что с ней не так. То есть дело даже не в мужчинах. Она сама за этот год не смотрела ни на кого, даже никуда не ходила с подружками. Это ладно, но как он посмел так отвратительно с ней поступить? Вот попробовал бы он такое сделать с той же Женькой Коноплёвой, чтобы она ему устроила. Да если честно, то ему бы и в голову не пришло такое ей устроить. Это только с Мариной можно так. Как мать говорила, есть женщины, об которых можно вытирать ноги, а есть те, кто сами, об кого хочешь, ноги вытрут. И она, мать, долго была в первой категории, а потом поняла, что с нее хватит, и теперь никто не посмеет вытирать о нее ноги. Ну что ж, подумала Марина, матери понадобилось лет 15, чтобы понять, осмыслить и прекратить такое хамство со стороны любимого мужчины, а мне всего год, так что можно сказать, что ей еще повезло. Марина едва дождалась, когда стемнеет, и отправилась по знакомому пути в заброшенный отель. Ей было очень страшно идти туда, тем более ночью, тем более совсем одной. Но в то же время ей очень хотелось проверить, верна ли ее догадка относительно записки, найденной за рамой портрета. Если она права, записка приведет ее к тайнику, в котором спрятаны злополучные алмазы. Кроме того, Марина чувствовала себя не совсем одинокой, ведь с ней теперь всегда была удивительная поющая раковина, в чем-то подобное живому существу. Как назло, в то самое время, когда Марина вышла из своей гостиницы, облака закрыли луну, и на весь мир опустилась глубокая непроницаемая тьма. Марина, спотыкаясь, шла по тропинке. Чтобы не сбиться с дороги, она включила подсветку своего телефона и шла, освещая путь перед собой. От того, что маленький участок дороги был освещен голубоватым искусственным светом телефона, тьма вокруг казалась еще гуще, еще враждебнее. В стороне, совсем близко, раздавалось глубокое надсадное дыхание ночного моря. Марина очень долго шла по каменистой тропинке. Ей казалось, что она давно уже должна дойти до отеля «Далмация», но его все не было и не было. Наконец, когда она уже уверилась, что сбилась с пути и хотела повернуть назад, в окружающей тьме проступили еще более темные очертания — очертания полуразрушенной каменной стены, окружающей старый отель. Девушка осветила эту стену и вздрогнула. Из темноты на нее угрожающе смотрели круглые совиные глаза. Но да, ведь на столбе, поддерживающем ворота, была высечена каменная сова. Марина с трудом нашла проход между сломанными створками ворот, пробралась в сад отеля. И как раз в это время тучи разошлись, и на небо выкатилась почти полная луна. Она озарила сад обманчивым таинственным светом. В этом свете Марина увидела мрачное готическое здание отеля со стрельчатыми окнами и башенками по углам. А вокруг, ближе к себе, она увидела немых стражей этого загадочного особняка. Каменные статуи стояли тут и там по сторонам дорожки. Серебристый загадочный свет луны падал на статуи, и в этом неверном свете казалось, что они шевелятся. Вот одна взмахнула рукой, отгоняя совсем неопасного ей комара, а другая чуть повернула голову к соседке. Убеждая себя, что ей все это кажется, Марина опасливо прошла между этими безмолвными каменными стражами, поднялась по крыльцу, вошла в отель. На этот раз дверь была только неплотно притворена, но не заперто на замок. Лунный свет волшебными пятнами и полосами покрывал черно-белые плиты пола. От этого Марине казалось, что она идет по тающим льдинам на весенней реке, и если сделать один неверный шаг, можно провалиться под лед. Сделав несколько осторожных шагов по этим лунным льдинам, Марина увидела впереди глядящее из темноты взволнованное, испуганное женское лицо. и тут же вспомнила, что уже видела это лицо, что это ее собственное отражение в настенном зеркале. Странно, когда она пришла в этот отель днем, зеркала на этой стене не было, как не было и портрета последней владелицы, как не было вообще никаких картин и зеркал. И говорили же ей, что из заброшенного отеля вывезли все более-менее ценное. Было бы странно, если бы что-то здесь осталось, когда ходят все, кому не лень. Вспомнив о портрете, Марина остановилась, про себя повторяя слова из послания к коринфянам, ссылку на которое она нашла на том листке, что был спрятан за рамой портрета. «Свет истины сияет во тьме, как драгоценный камень в сокровищнице. И кто его взыскует, должен подняться по крутым ступеням». Если поверить, что речь идет о тайнике с алмазами, если отбросить устаревшие слова вроде «взыскует» или «узрит», ей нужно подняться по каким-то крутым ступеням. Ну да, выражаясь человеческим языком, для того, чтобы отыскать алмазы, нужно прежде всего найти ступени. И где же эти ступени? Марина подняла глаза и встретилась с собственным взглядом, точнее, со взглядом своего отражения. Как ни странно, ей показалось, что ее отражение смотрит не на нее, а на что-то у нее за спиной. Понимая, что этого просто не может быть, что это невозможно, Марина все же невольно обернулась, чтобы проследить за взглядом собственного отражения. За спиной у нее была стена холла и входная дверь, в которую она только что вошла, и больше ничего. И тут, когда Марина хотела уже отвернуться, любопытная луна заглянула в одно из стрельчатых окон, и ее серебристый свет упал на стену слева от входа. И этот неверный таинственный свет высветил на стене какую-то странность, будто часть стены возле входа была непонятным образом углублена. Марина вернулась, подошла к стене и вблизи смогла разглядеть, что часть стены действительно немного углублена. Там находится незаметная при обычном освещении ниша, которая стала видна только при лунном свете. Марина вошла в эту нишу и увидела, что сбоку в ней есть незаметный со стороны узкий проход. Протиснулась туда и увидела уходящие вверх крутые каменные ступени. Так вот же они, те ступени, по которым ей нужно подняться, чтобы найти тайник. Что ж, пока все сходится. И Марина стала подниматься по этим ступеням. Лестница, по которой она сейчас карабкалась, была спрятана в глубине стены. Она была такой узкой, что два человека при всем желании не смогли бы на ней разминуться. Да и одна-то Марина пробиралась по ней с большим трудом, то и дело задевая за стены. Хорошо, что все обтягивающее надела, ничего нигде не цепляется. Она карабкалась выше и выше, освещая ступени перед собой телефоном. Наконец, лестница кончилась. С той площадки, где стояла Марина, было два пути, два узких прохода в толще стены, направо и налево. Марина вспомнила, что в послании к коринфянам сказано: «Поднявшись по крутым ступеням, нужно пойти по правому пути». Прочитав это послание первый раз, она подумала, что имеется в виду правильный путь в религиозном смысле, то есть путь истинной веры и добродетели. А может, нужно понимать эти слова апостола буквально и идти направо? И она пошла по правому коридору, пока не оказалась перед новой каменной лестницей. Она поднялась по ней еще на десяток ступеней, и вот эта лестница кончилась. Марина посветила вокруг и поняла, что оказалась в маленькой тесной комнатке без окон и дверей, с голыми каменными стенами и единственным входом, квадратным отверстием в полу, через которое она только что проникла. Марина снова и снова освещала стены этого каменного мешка, но ничего не находила, никаких следов какого-то прохода, никаких следов тайника. Ей стало неуютно, если можно применить это слово к маленькой комнате с каменными стенами, которая находится в глубине огромного заброшенного здания. Марина осознала, что ей страшно и что вообще непонятно, для чего она сюда пришла. Одна, ночью, да где была ее голова? «Голова без мозгов», — услышала она ехидный голос матери. «Уж это точно. Нужно как можно скорее разворачиваться и бежать отсюда вниз по лестнице, а потом через холл к входной двери, потом через ночной сад среди статуй, а там уж по тропинке к гостинице. Скорее, пока она еще помнит дорогу. Нечего ей делать здесь. В этом старом отеле никого нет, кроме сов, летучих мышей и крыс. Она вспомнила прошлую свою встречу с крысой. Да здесь их полно, еще нападут ночью. И вместо того, чтобы немедленно бежать отсюда, она почему-то немного успокоилась и снова стала вспоминать то самое послание к коринфянам. «Свет истины сияет во тьме, как драгоценный камень в сокровищнице. И кто его взыскует, должен подняться по крутым ступеням, пойти по правому пути, доколе не узрит начертание имени брата моего. Узревши же его, нужно смиренно преклонить колени». Ну вот, она поднялась по крутым ступеням, действительно очень крутым, пошла по правому пути. Теперь она должна узреть, то есть увидеть, начертание имени брата. Какого еще брата? Автор послания — апостол Павел, как сказал ей пожилой сосед по гостинице, и нет причин ему не верить. А были ли у апостола Павла братья? Про братьев этого апостола Марина ничего не знала. Зато всякий раз рядом с его именем непременно появлялось имя другого апостола — Петра. Эти имена всегда и всюду звучали вместе — Петр и Павел, Петропавловский собор, Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге, город Петропавловск. «Петр и Павел час убавил», — приговаривала бабушка летом. «А Илья — пророк, так про Илью пророка пока не нужно ни к чему голову забивать». Так, может, Павел и имел в виду имя своего ближайшего соратника Петра. Так или иначе, нужно было найти здесь имя апостола. Но где его искать? Марина снова осветила стены каменного мешка, осмотрела их раз за разом, и, наконец, на одной из этих стен в ее верхней части она увидела нацарапанную чем-то острым надпись «Краеугольный камень». Больше никаких надписей она не нашла. «Краеугольный камень. Камень». Что-то такое было в школе, какое-то слово. Ага, «петрограф». Оно имеет какое-то отношение к камням. Ну да, где-то валялась у матери книжка про имена. Они с подругой Лариской как-то ее нашли и вычитали, что Марина значит «морская», а Лариса — «чайка». Лариска прямо в восторг пришла. «Ой, — говорит, — мы с тобой по именам родственницы». Там же они вычитали, что «Галина» значит «курица», и поразились, до чего же имя подходит человеку, потому что была у них училка, Галина Ивановна, но вылитая курица. Волосы светлые, стриженные коротко, на затылке всегда хохолок торчит, и заполошная такая, чуть что кричать начинает и руками размахивать, точь в точь, как курица, которая яйцо снесла. Лариска смешливая очень была, с тех пор, как увидит эту Галину, так хохотать начинает. К завучу ее даже вызывали. В той же книжке было написано, что Петр — это камень на латыни. Или нет, кажется, по-гречески, неважно. Тогда словосочетание «краеугольный камень» — это и есть имя брата, о котором пишет апостол. Ага, допустим, она его нашла. И что дальше? И снова Марина вспомнила текст послания. «Пойти по правому пути, доколе не узрит начертание имени брата моего». «Узревши же его, нужно смиренно преклонить колени». «Узревши?» Надо же, какое смешное, безнадежно устаревшее слово. «Узревши» — значит, увидев. Увидев имя, нужно смиренно преклонить перед ним колени. Марина пожала плечами. «Ну, преклонить так преклонить». И она опустилась на колени перед тем местом, где на стене были выцарапаны слова «краеугольный камень». Опустилась и уставилась прямо перед собой. В глубине души она надеялась, что что-то увидит на нижней части стены. Может быть, еще какую-то надпись или хоть значок, который поможет ей отыскать тайник. Но на стене ничего не было, никакого знака, никакой самой простенькой надписи. Марина тупо смотрела на камни перед собой и думала, как хорошо, что ее сейчас никто не видит. Потому что выглядит она очень глупо, стоит на коленях на каменном полу и смотрит на стенку, словно чего-то от нее ждет. К Кстати, пол был очень жесткий, и стоять на нем на коленях было трудно и больно. Так что через 1-2 минуты Марине пришлось опереться на пол руками, чтобы уменьшить нагрузку на колени. Не зря раньше так наказывали детей, ставили на колени на твердый каменный пол. И вот когда она уперлась руками о каменную плиту, она почувствовала, что эта плита чуть заметно поддалась, словно отозвалась на ее прикосновение. Марина нажала сильнее. И плита поддалась, пришла в движение и немного углубилась в пол. И в то же мгновение часть стены перед Мариной отъехала в сторону, и перед ней открылся темный провал. Вот он, тайник. Марина поднялась на ноги и шагнула в темноту. Она оказалась в еще одном каменном мешке, гораздо меньше прежнего. Здесь она с трудом помещалась. Больше всего это напоминало поставленный стоймя каменный гроб, или как это называют? Ну да, саркофаг. Правда, одна стена этого саркофага в данный момент отсутствовала, так что это была скорее глубокая каменная ниша. Марина осветила эту нишу или саркофаг своим телефоном и тут же увидела прямо перед собой маленькое углубление в стене, в котором, как на полке, стоял деревянный ящичек. Ну вот, наверняка это тот самый тайник, который она искала. А в этом ящичке те драгоценные камни, те неогранённые алмазы, из-за которых разгорелись такие нешуточные страсти. В противном случае следует считать все чьей-то глупой шуткой и завтра же улетать отсюда куда угодно, только не оставаться больше в этом опасном месте, где людей выбрасывают из окон прямо в пропасть или топят в собственном номере в ванне. Марина открыла ящичек. В нем лежала внушительная горка тускло отсвечивающих камешков. Их мягкий молочный блеск был не слишком красив, но в нем уже угадывалось ослепительное сияние будущих бриллиантов, роскошь перстней, украшенных крупными камнями, сверкание ожерелий, браслетов и колье. В этих невзрачных, на первый взгляд, камешках таилось настоящее подлинное богатство. У Марины закружилась голова от того будущего, которое обещали ей эти камни. Она невольно представила роскошные пляжи Кан и Сен-Тропе, пятизвездочные отели, тропические коралловые острова, великосветские приемы. И чья-то ласковая рука застегивает на шее бриллиантовое колье, а она склоняет голову, любуясь собой. Красивая, богатая женщина, независимая ни от кого, сама себе хозяйка. Марина протянула руки, взяла ящичек с полки. И в ту же секунду за ее спиной раздался громкий, мучительный скрежет. Стена каменного мешка поползла и встала на прежнее место. Ниша снова превратилась в каменный мешок, в стоящий стоймя каменный гроб, и Марина была заключена в этом гробу, в этом саркофаге, как живой покойник. «Вот черт!» — сказала Марина, и голос ее прозвучал глухо и непривычно. «Правда, живой — это ненадолго. Воздуха в этом саркофаге хватит на считанные минуты. Тут же все наглухо закрыто, никакой щелочки нет, да ее же просто замуровали. Она умрет здесь, рядом с этими проклятыми бриллиантами, и никто никогда не найдет даже ее скелет». От этой жуткой перспективы она мгновенно отрезвела. Она поняла, что промелькнувшие перед ее внутренним взором картины роскошной жизни не более чем обманчивый и опасный мираж, опасный призрак. Что она не может взять эти камни себе, потому что это грозит ей самыми страшными последствиями. Но сейчас речь не шла даже о таком отдаленном будущем. Сейчас ей нужно было просто выжить, выбраться из каменного мешка, из запертого саркофага, прежде чем в нем закончится воздух. Едва подумав об этом, Марина почувствовала, что ей уже не хватает воздуха. В ушах забили тысячи железных молотков — перед глазами в темноте замельтешили миллионы красных мух. Было такое чувство, что на грудь положили целую тонну кирпичей, так что дышать стало просто невозможно. Впрочем, может быть, ей это только казалось. У страха, как известно, глаза велики, и она начала задыхаться просто от волнения. Она посветила телефоном во все углы своего каменного гроба, надеясь найти какой-то выход или хотя бы щелку, через которую мог поступать воздух. Но ничего не нашла. Одно хорошо, раз нет щелей, то не будет здесь и крыс. Но вот надолго ли такое счастье? Голубоватый искусственный луч упал на открытый ящичек с алмазами, и неогранённые камни засветились под ним удивительно красивым лунным сиянием. Марина снова на мгновение отвлеклась от своих проблем, залюбовавшись алмазами и представив неисчислимые возможности, которые они перед ней откроют. И тут же одернула себя. «Какие алмазы, если ей через несколько минут будет нечем дышать? Она отдала бы эти алмазы за глоток свежего воздуха». И тут она вспомнила о поющей раковине, с которой последние дни не расставалась. Эта раковина уже не раз спасала ее в самых опасных ситуациях. Может быть, она и сейчас ее спасет. Марина достала раковину из потайного кармашка, бережно поднесла ее к уху. И тут же она услышала удивительное гипнотическое пение. Заключенный в раковине голос пел на таинственном древнем, давно умолкнувшем языке. Марина не понимала ни слова, но сам этот голос, сами таинственные звуки этой плененной в раковине музыки внушили ей надежду и уверенность в благополучном исходе ее опасного приключения. Надежда — это, конечно, хорошо, но неумолимые секунды пролетали, складываясь в минуты, и с каждой минутой дышать в саркофаге становилось все труднее и труднее. Марина вслушивалась в таинственное пение, надеясь, что раковина подскажет ей выход из каменного мешка. Она не понимала слов древнего языка, но каким-то необъяснимым таинственным способом вдруг ощутила их смысл, поняла, чего хочет от нее раковина. Ей нужно было поднять руку, дотронуться до потолка каменного гроба. Придерживая раковину левой рукой, она подняла правую, прикоснулась к каменному потолку. Потолок был низко, так что Марина смогла дотронуться до него не только пальцами, но всей ладонью. Марина прижала ладонь к холодному камню, провела по нему. Ближе к краю потолка она нащупала углубление, как раз по форме и размеру ладони, так что ее ладонь аккуратно вошла в это углубление, сомкнулась с ним каждой своей клеткой. И в ту же секунду дверь каменного мешка со скрипом отъехала в сторону. Марина поспешно шагнула вперед и жадно вдохнула затхлый застоявшийся воздух старого отеля, который показался ей удивительно свежим и вкусным. Она дышала и не могла надышаться. А когда, наконец, отдышалась и успокоилась, Марина осознала сразу две вещи. Во-первых, что каменная ниша, в которой она только что была заперта, снова закрылась. И во-вторых, что она прижимает к груди деревянный ящичек. Тот самый деревянный ящичек с неограненными алмазами, который она нашла в каменном мешке. Марина поняла, что у нее не хватит духу снова войти в каменный саркофаг, чтобы положить алмазы на прежнее место. Неизвестно, сумеет ли она второй раз выйти наружу. И вообще, нужно поскорее уходить отсюда, как бабушка говорила, от греха подальше. С другой стороны, взять ящичек с алмазами к себе в гостиницу слишком опасно. Там ведь даже сейфа у стойки портье нет. Да если бы и был, разве возможно такое? Она представила лицо полноватой портье, когда она, Марина, просит положить в сейф шкатулку, полную алмазов. Да, было бы интересно посмотреть, как все отреагируют. Вполне может статься, что они во главе с Донной набросятся на нее прямо в холле. Значит, остается спрятать свою драгоценную находку в каком-то другом месте. «Бороться и искать, найти и перепрятать», — вспомнила она школьную поговорку. Этот выход показался Марине самым правильным и разумным. Вопрос только, куда спрятать ящичек с его драгоценным содержимым? Где найти достаточно надежное место? Думая об этом, Марина прошла в обратном порядке весь свой путь к тайнику. Не споткнулась, не перепутала направление, не свалилась с лестницы и не встретила ни одной крысы. Через несколько минут она уже была в холле отеля, пересекла его, не обращая внимания на летучих мышей, резвившихся под потолком, а затем на тропинке, ведущей к воротам. А злополучный ящичек с алмазами все еще был при ней. Он буквально сжёг ее руки. Луна освещала полузаросшую тропинку с выстроившимися вдоль нее статуями. В этом неверном таинственном обманчивом свете статуи казались живыми и злонамеренными. Казалось, они следят за Мариной и ждут, когда она совершит какую-нибудь ошибку, чтобы всем скопом наброситься на нее. Марина остановилась, хотя ей очень не хотелось этого делать. Было прохладно, она дрожала в легкой майке, но сдержала себя. Сейчас был, наверное, последний подходящий момент, чтобы спрятать ящичек с драгоценными камнями. Дальше дорога очень скоро приведет ее в собственную гостиницу, а принести алмазы туда глупо и опасно. И тут ей пришло в голову, кому можно доверить свою драгоценную находку. Этим самым безмолвным свидетелям, немым соглядатаем, следящим за ней из темноты, садовым статуям, не всем, конечно, только какой-нибудь одной. Никому не придет в голову, что алмазы спрятаны на виду. Марина оглядела статуи, чтобы выбрать из них одну, ту, которой можно доверить драгоценную тайну, ту, которая сможет ее сохранить от всего мира. Теперь она впервые внимательно разглядела статуи в саду отеля. Здесь были мужчины и женщины, ангелы и демоны, были актеры в греческих театральных масках, воплощающих человеческие страсти и чувства, горе и радость, веселье и уныние. Правда, все эти статуи были повреждены непогодой и безжалостным временем. Одни лишились носа или руки, у других все лицо было изуродовано глубокой раной. Однако все эти недостатки только усиливали впечатления, которые производили статуи. Одна статуя особенно заинтересовала Марину. Это была химера, получеловек, полуживотное с лицом и фигурой молодой женщины, но с пышным хвостом и хитрой лисьей мордой вместо лица. Лисья пасть была открыта, и Марина подумала, что в эту пасть вполне поместится ящичек с его драгоценным содержимым. Чтобы дотянуться до лисьей пасти, ей пришлось вскарабкаться на постамент, и, встав на цыпочки, наконец она смогла засунуть в пасть ящичек. И в ту же секунду луна скрылась за облаками, в саду потемнело, и поднялся сильный ветер. Верхушки деревьев закачались с мучительным скрипом, на землю посыпались листья и цветы, и где-то далеко раздался первый удар надвигающейся грозы. Марина спрыгнула с постамента, едва не подвернув ногу, с трудом нашла тропинку и поспешила к выходу из сада, а затем обратно в свою гостиницу. На полпути начался дождь, а когда она уже подходила к гостинице, он перешел в настоящий ливень, так что, вбежав в холл, Марина почувствовала, что промокла до нитки. В холле за стойкой сидела та самая портье, только сегодня она не боролась со сном, а озабоченно поглядывала на дверь и окна. «Погода портится. Шторм обещали», — сказала она, окинув Марину неодобрительным взглядом. «Без тебя знаю», — подумала Марина, нарочно оставляя как можно больше мокрых следов на полу. Она прошла в свой номер, переоделась во все сухое и устроилась в кресле, чтобы отдохнуть и успокоиться. И не заметила, как уснула.